Я старый бродяга с теребом. Налей музыкантам рома, есть у меня красивый дом. Просто меня нет дома. Ты думаешь, старый пришел дурак и просит налей рома? Думаешь, у таких бродяг нет и не будет дома? Я молод был, ушел на войну. Налейте солдату рома. Я ранен был, я был в плену, вдали от родного дома. Я жив, потому что бежал от врага. Налейте калеке рома. Ты спросишь, где моя нога? Она не дошла до дома. Вино мой закон, моя псалтырь. Налейте убогому рома. Оно мой костыль и мой поводырь. В нелегком пути до дома. И кто виной, вино или я? Налей непутевому рома, что вечно петляет дорога моя, никак не дойдет до дома. Вот так скитался и сэр Улис. Кто б налил бедняге рома, когда он вернулся без зуб и лыс? Его не узнали дома. И у меня была родня. Налейте скитальцу рома. Они давно забыли меня. И верно не ждут дома. И только небо над головой. Налей музыкантам рома. Видит и знает, что я живой. Просто меня нет дома. Я старый бродяга с теребом. Налейте бродяге рома. На небесах у меня есть дом. И скоро я буду дома.